начинаем серию рассказов, бесед, или, как я их назвала, историко-биографических эссе, посвященных людям прошлого. И вот в группу под условным названием «Революционеры» вошло несколько человек. Первый из них – сегодняшний герой. Я назвала тему «Спартак» – вечный символ, потому что этот человек остался в истории и остался, видимо, навсегда, с первого века до нашей эры. Не совсем как вполне реальная личность, хотя, конечно, он был, а скорее как символ, непроходящий, вечный и удивительно привлекательный. На самом деле, вместо дат его жизни сохранились даты восстания рабов, которые он возглавил. Он погиб, когда было подавлено восстание. А когда родился и где, мы точно не знаем. И все его биографии очень приблизительны, а также неполны, хотя его личность замечена практически всеми крупными древними авторами, такими как Ливий, Орозий, Евтропий, Флор, Солюстий, Плутарх. Подумайте, сам Плутарх. Апиан. Все его заметили, но никто не написал, да и не мог написать его полной биографии. Они просто вряд ли ее знали. Все заметили ту яркую, светящуюся точку, которой была жизнь этого человека, возглавившего грандиозное восстание рабов в Древнем Риме. Последующие эпохи бесконечно романтизировали образ Спартака, начиная с 60-х годов XVIII века и до наших дней. Его романтизировала Великая Французская революция XVIII века. Революция 1848 года обращалась также к этому образу. Карл Маркс называл якобинцев кем-то вроде гладиатора буржуазного общества, имея в виду, конечно, спартаковское восстание. До наших дней дошла масса литературных произведений, поэм, стихов, романов, чего стоит роман Джованьоли «Спартак», которым зачитывались многие поколения людей в детстве. Но вплоть до того, что есть замечательный балет, прекрасные художественные фильмы, некоторые из которых очень любимы людьми. Итак, это образ яркий, негаснущий. Попробуем вглядеться в его биографию настолько, насколько позволяют нам имеющиеся исторические и историографические данные. Бесспорно, что он происходил из Фракии, где-то в районе современной Болгарии, Северо-Балканского полуострова. А вот какого он был рода по происхождению – уже вопрос. Две версии. Из царского рода спартакидов, которые в V-II веках до нашей эры правили Боспорским царством. Или их еще называли эллинизированные негреки. Их центр был в Пантикопее, нынешняя Керчь. Или из мифологического народа спартов, живших на севере Греции. Много версий рассказов о них существует в греческих мифах, но всегда подчеркивается их чисто сказочное происхождение. Выращенные из зубов дракона, спарты, буквально посеянные. Но ясно же, что это миф, что это сказка. Зубы дракона сеяли или какие-то таинственные семена, из них вырастали могучие воины. Вот кем-то вроде такого легендарного воина представляется в этой версии Спартак. Мы понимаем, что это народная фантазия, но она такого рода героического, которая уже ваяет его будущий образ. Что мы знаем о нем дальше? По-видимому, он воевал против Рима. Об этом пишут римские авторы. В 80-х-60-х годах до нашей эры Рим воевал против Митридата, понтийского царя, на берегах Черного моря было его царство. В этой войне действительно участвовали фракийские племена. Возможно, среди них был Спартак. Он попал в плен, как говорят опять-таки античные авторы, и был продан в гладиаторы. Очень возможно. Физически сильный. Тем более, если благородного происхождения из своего знатного фракийского рода, такие гладиаторы нравились. Римляне, жадные до подобных зрелищ, до гладиаторских боев, понимали, что героический воин, происходящий откуда-то из элиты своего племени, будет и на арене держаться горделиво, а публике это понравится. Возможно, разговоры о его благородном происхождении, о том, что он как-то отличался от других. Плутарх говорил, что он походил на эллина. Вот что писал Плутарх. Спартак, фракиец, происходивший из племени медов, но это тоже одно из возможных племен. Человек, не только отличавшийся выдающейся отвагой и физической силой, но по уму и мягкости характера, стоявший выше своего положения. И вообще, пишет Плутарх, больше походивший на эллина, чем можно было ожидать от человека его племени. Что это значит? Возможно, Плутарх имел в виду, что он был сколько-то образован. Вот это значит «походил на эллина». Согласно данным Плутарха, он был женат на своей соплеменнице. И она бежала вместе с ним из той гладиаторской школы, из которой, вот сейчас я расскажу, как произошел побег. Они рассказывают такую притчу, будто бы однажды она увидела спящего мужа, у которого на лице клубком свернулась змея. И она, а женщины в древности всегда претендовали на то, что они могут что-то предсказать, прорицать. И она предсказала, что это знак его будущей грозной власти и трагического конца. Конечно, скорее всего, это сочинено потом. Скорее всего, мы это понимаем. Но сами эти сочинения ваяют и ваяют тот романтический образ, который остался в человеческой памяти. Итак, абсолютно надежные сведения о нем связаны с гладиаторской школой некоего Линтула Батиата в городе Капуе. Это юг Италии, это область Кампания. Город основан еще этрусками, то есть он более древний, чем Древний Рим. По богатству и значению этот город был почти равен самому Риму или Карфагену. И вот именно здесь, где была известная, пользовавшаяся успехом гладиаторская школа Линтула Батиата, в 74 году до нашей эры гладиаторы составили заговор, в который, как говорят источники, входило почти 200 человек. Он был выдан предателем, как все заговоры в истории человечества. Цель и смысл этого заговора были просты – вырваться на волю. Никаких далеко идущих революционных планов, тем более планов созидательных, эти несчастные люди, обращенные в рабство, не строили. Они просто реагировали на суровое содержание в гладиаторской школе. Плюс именно в этом 75-74 годах до нашей эры случился голод. Им было плохо, голодно, строгие наказания. И вообще безысходно лишенные свободы существования. Так что они планировали одно – вырваться. Когда они узнали, что заговор выдан, и их всех ждут наказания, а скорее всего казнь, они пошли на прорыв. Просто вырвемся, как можем, без оружия. Освободившись от оков, 78 человек, вооружившись кухонной утварью, ножами, вертелами, всем тем, что они нашли в кухне, кухонном помещении, через которое прорвались, они побежали по улицам Капуи, отбили атаку отряда из Капуи, который хотел их остановить, и захватили в этой неравной схватке вооруженных с безоружными настоящее оружие. Так началось это знаменитое восстание. Как говорит Аппиан, реакция официального Рима на бегство каких-то 78 рабов из гладиаторской школы была презрительной. Римляне с презрением сказали: «Накажите их как следует». А в это время Спартак, уже выделившись как предводитель, как вождь, почему-то все его слушали. Такова была его личность, сегодня мы сказали бы харизма. Он предложил укрыться беглым рабам на горе Везувий. Разбойники с Везувия, как их называют римские авторы этой эпохи. Они там укрепились довольно высоко на горе и беспокоили всю компанию, эту область Рима. Чем беспокоили? Им надо было есть, им надо было как-то существовать, одеваться во что-то. И вот они сначала ведут себя просто как разбойники. И их правильно источники называют разбойниками. Но к этим, так сказать, разбойникам потянулись люди, у которых в душе не умерла еще в условиях рабовладельческого Рима мечта о свободе, мечта о том, чтобы вернуть себе былое нерабское положение. И они стали подтягиваться на эту гору. Среди них могли быть даже не обязательно полностью закрепощенные рабы. Это могли быть обедневшие крестьяне со своими семьями, телегами, детьми, скарбом, то есть на Везувии начал формироваться лагерь людей, не принимающих рабскую, бесправную для простого человека, особенно не для римлянина, систему римского управления. Рядом с Спартаком выделились два сопредводителя, назовем их так условно, два еще заметных человека – Крикс и Эномай. Все они не были римлянами по происхождению, скорее всего, из числа галлов, то есть населения тогдашней Галлии, будущей Франции, и германцев. Эномай из германцев, видимо, из тех племен, которые жили по правому берегу Рейна. Постепенно численность людей в этом лагере возросла очень сильно. Римский историк Флор говорит о 10 тысячах человек. Правда, он писал свой труд во II веке нашей эры, спустя порядочное время. Но во всяком случае, у него же были другие предшествующие источники. Тогда Рим, наконец, понял, столичный Рим, что надо принять какие-то меры по отношению к восставшим. Против них направили войска, которые возглавил претор Клодий. Претор – это высокая должность в системе римских магистратур. Под его началом было 3000 человек. 3000 римских легионеров, которые в тогдашнем мире считались и были непобедимыми. Против тех, кого они называли разбойниками, и которые действительно представляли собой некую пеструю массу, этнически пеструю, социально неоднородную, не объединенную какой-либо там программой, единой целью. У них была одна цель – свобода. И вот под этим девизом, под этим лозунгом свободы пройдет оставшаяся недолгая жизнь нашего персонажа. Ибо Спартак – это у нас сейчас 73-й год до новой эры, а погибнет в 71-м. Ему остается жить совсем недолго. Клодий осадил рабов на этой горе Везувий. Претор Клодий осадил рабов, расположившихся на Везувии. Он не счел нужным предпринимать атаку, пытаться забраться по единственной довольно крутой тропе к ним в лагерь и нести потери. Он решил их взять измором, ибо он окружил их с трех сторон, а с четвертой была отвесная, абсолютно неприступная стена. И лагерь легионеров чувствовал себя довольно вольготно, выжидая, когда же они, наконец, там умрут с голода и капитулируют. Однако они еще не знали, с кем имеют дело. Они еще совсем не представляли, кто такой Спартак. Произошел знаменитый эпизод спуска рабов с Везувия. Как они спустились по этой отвесной стене? Дикий виноград, лоза, из которой он приказал сплести лестницы, веревки, канаты, ну, в общем, любые средства, с помощью которой, темной ночью, невидимые для врагов, они спустились, можно сказать, на голову легионерам и застали там лагерь в полном беспорядке. Римляне проявили беспечность, вообще-то им не свойственную. В лагере были женщины, не было строгой дисциплины, часовые тоже не были бдительны. Все это произошло, я убеждена, потому, что они не считали рабов равноправными, серьезными соперниками. Перед ними были жалкие разбойники, грабители, которые или перемрут собственной смертью, или придут жалко молить о пощаде. Но не таков был Спартак. Совершенно не знали еще римляне этого человека, этой героической натуры, по-настоящему героической. Одна из главных его черт, его органическое свойство – он не сдавался никогда. И это было ему свойственно до последней секунды его жизни. Так и здесь. Обрушились ночью на этих невиданных веревках, лестницах из дикой лозы, из дикого винограда на голову легионерам, застали в лагере полный беспорядок, беспечность и разгромили римский военный лагерь. Это было событие. Это было событие невиданное, потрясшее римлян, когда они получили такое сообщение. Дело в том, что это не военное поражение. Это позор. Это какое-то моральное, нравственное крушение. Для римского сознания, для горделивого самосознания хозяев тогдашнего мира это была трагедия. Было принято решение о применении в отношении бежавшего легиона децимации. Это древняя кара, наказание за трусость, которую не применяли уже долгие-долгие годы и времена, когда-то, на заре римской истории, несколько столетий назад, ее применяли по отношению к тем, кто дрогнул. С тех пор считалось, что римляне дрогнуть вообще не могут. Децимация – это построенное войско, отсчет до 10, 1, 2, 3, 4, 5 и 10-му отрубают голову. Независимо от того, бежал лично он, бежал не лично он, римляне не могут отступать. А Лион Клодия отступил. Прежде чем припомнить, как развивались дальше события восстания, а значит жизнь нашего персонажа, напомню, что такое был Рим в ту эпоху, о которой мы говорим. Какова была обстановка в этой великой державе древности в момент Спартаковского восстания? Она была непроста. Дело в том, что это эпоха, которую называют в историографии, уже прочно назвали, эпоха гражданских войн. Гражданская война – горе для всякого государства, горе, трагедия и, в общем-то, трагедия непреодолимая. Уже сотрясают Рим первые волны того, что потом постепенно, шаг за шагом, приведет к гибели этого великого государства. Уже выдвигаются великие полководцы, которые претендуют на роль большую, чем просто полководца. Уже выдвигаются такие люди, как Марий, Сулла. А рядом на горизонте уже живет юный Гай Юлий Цезарь. Впереди его столкновение с Помпеем и Красом. То есть это грозовая атмосфера, и внешние события непросты. На западе, на Пиренейском полуострове, в будущей Испании, возникло крупное восстание всех племен во главе с Серторием, римлянином, который возглавил восстание против Рима, тех племен, которые населяли Пиренейский полуостров. Он был сторонником Мария в развернувшихся гражданских войнах. В общем, это тоже акт гражданской войны. И уже более 5 лет на Пиренейском полуострове идет битва с этими восставшими. Возглавляет ее один из крупнейших римских полководцев Помпей. Вот почему так долго, в общем-то, ничего и не предпринимали против рабов. Крупнейшие полководцы заняты. На востоке, используя войну Рима с Митридатом, восстали многочисленные малоазийские племена. И оба консула 74 года до нашей эры, Лукул и Котта, заняты войной на востоке. Митридат, возглавивший недовольство под покоренными римлянами народами на востоке, вел переговоры через подставных лиц с Серторием на западе, пытался договориться с галлами, которые еще не завоеваны. То есть республика римская шатается. На самом деле приближается миг, когда она перестанет быть самой собой, когда она перестанет быть себе адекватна и возникнет то, что еще несколько веков будет называться Римской империей. Но этого еще не произошло. Идут борения умов, политических идей вокруг того, как спасти республику. На самом деле большинство политиков борются за свою личную власть. И вот во всех этих внутренних противоречиях еще такое событие. Такого масштаба восстаний не было. Нечто подобное было в конце II века до нашей эры на Сицилии. Но все-таки Сицилия – это остров, это глухая сельская провинция. А здесь восстание возникло, можно сказать, совсем недалеко от сердца Великой Римской Республики. В Риме никак не примут решение, кто возглавит подавление восстания рабов. Очень интересный вопрос. Почему он так не быстро решался? Полководцы римские колебались. Победить рабов. За это триумфа не получишь. Подумаешь, победил каких-то рабов. А потерпеть поражение от рабов – это значит потерять карьеру, если не жизнь, наверняка. В итоге принято решение. Другой претор, Публий Вариний, направлен против рабов. А за это время в спартаковском воинстве тоже произошли большие перемены. Спартак начал строить войско по всем правилам римской военной организации. Он перестал принимать всех, кто бежал к нему. Он заставлял тех, кто шел за ним, заниматься военными тренировками, подчиняться дисциплине, запретил допускать женщин в свои военные лагеря. Он строил войско по римскому образцу, по образу и подобию Древнего Рима, и это становилось все более и более опасным. К 72 году до нашей эры вся Южная Италия была уже объята пламенем этого движения. И по данным римских авторов, не менее 120 тысяч человек шли за этим гладиатором, шли за этим загадочным фракийцем. Кем бы он ни был, каково бы ни было его происхождение, он уже завоевал для себя свой личный авторитет, свой личный образ. Его личный характер показал, что он может командовать людьми. Итак, против него направлен другой претор – Публий Вариний. Произошло сражение. Плохое для римлян, крайне неудачное. Советник Вариния, Кассиний, едва не попал в плен, а его конь, по описаниям необыкновенной красоты, белый конь, оказался у самого Спартака. Салюстий пишет о том, что в рядах римлян практически началась паника, дезертирство. В южных поместьях знатных римлян раздались такие панические разговоры: надо скорее отпустить на волю всех рабов, иначе придут и всех поубивают эти самые восставшие. А они, восставшие рабы-гладиаторы, которые Спартак с удивительной скоростью превращает в некое подобие римского войска, идут на север. А на север – это значит в сторону Рима. В Риме паника. Вспомнили древний-древний девиз «Ханнибал анте портес», буквально «Ганнибал у ворот». Когда-то, во время пунических войн, это 3-2 век до новой эры, был этот девиз, который означал крайнюю степень опасности. «Ханнибал анте портес» – что-то вроде того, что «спасайся, кто может». «Бегите, спасайтесь». То есть там настоящая паника, настоящий ужас. И тогда Сенат принимает дивное, изумляющее решение послать против Спартака обоих консулов – Луция Гелия и Гнея Лентула. Это событие. Два римских консула против восставших рабов. Надо сказать, что к этому времени среди восставших случились серьезные и очень для них опасные разногласия. Спартак предлагал твердо идти на север, и только на север, к Альпам, чтобы затем, перевалив Альпы, уйти на свободу, на волю, в Галлию. А Крикс говорил: «Останусь на юге». А Эномай тоже отделил свой отряд. И вот тогда два консула наткнулись на отряд Крикса, отделившийся от Спартака. Отряд был разбит. Спартак бросился на помощь, разбил обоих консулов, и затем уже на севере, в Цезальпийской Галлии, при Мутине выиграл свое самое крупное сражение, где победил наместника Цезальпийской Галлии Гая Кассия. Он доказал в этом сражении при Мутине, что он полководец, что он не только талантливый воин в индивидуальном бою, что он не только умеет вести за собой людей, что он не только умеет заразить их своей идеей, мечтой о свободе, уйдем, освободимся, вырвемся, что он еще полководец. При Мутине он применил, вероятно, совершенно этого не подозревая, знаменитый военный прием Ганнибала в битве при Каннах еще в 216 году до новой эры, то есть полное окружение противника, разделение на две части и уничтожение двух частей по отдельности. Между прочим, что-то подобное было во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, под Сталинградом. Такие вечные стратегические и тактические идеи не умирают. Но вот разногласия среди восставших, разные планы, разные движения их войск. Почему после победы при Мутине Спартак снова повернул на юг? Не знаем. Наверное, из-за этих разногласий. Наверное, из-за того, что большая часть его соратников говорили: нельзя уходить из Италии, пока мы не уничтожим Рим. А он мог понимать, что это огромный город. То, что сегодня называют мегаполисом, для древности таким был Древний Рим. И уличные бои в Риме были бы очень малоперспективны для восставших. Но, тем не менее, на юг он повернул. Повернул, прошел сколько-то в сторону юга и еще раз прошел мимо Рима. Вот в это самое время и был назначен командовать войсками, выделенными для подавления восставших, Марк Лициний Крас. Он был назначен главнокомандующим в Италии с чрезвычайными полномочиями. Он подверг децимации 500 человек, то есть 50 человек были казнены по этому же древнему закону отрубания каждой десятой головы. Человек этот в Риме был очень известен. Сторонник Суллы, нажился на проскрипциях, ну, самый грязный метод наживы, ибо проскрипции – это в сущности узаконенный донос. Проскрибере – прописать. На кого-то написать донос и за это получить часть имущества арестованного и казненного человека. Он был жаден, неразборчив в средствах наживы. Его имя стало нарицательным. Крас – это некрасиво наживающийся человек. Он, конечно же, обладал какими-то качествами и силы характера, и смелости определенной, но репутацию свою самую такую не очень благовидную в веках он никогда не сумел преодолеть, так и остался с какой-то отметиной. Вот нет, чтобы гордо звучало «победитель Спартака». Нет. Когда ему, наконец, удалось одержать победу, о чем я сейчас скажу, ему придется оспаривать с Помпеем. Кто будет называться победителем этого предводителя рабов? Крас, разбивший его войско в последнем сражении? Или Помпей, который к этому времени подоспел из Испании и добивал последние остатки спартаковских отрядов? Ну и лично так раз жизнь закончит очень плохо. Довольно скоро он отправится на войну с Парфией на восток, в середине 50-х годов до новой эры, и там потерпит страшное поражение, а парфянский царь прикажет из его черепа изготовить кубок, из которого на пирах будет пить вино. Но это будет. Это будет довольно скоро. А пока Марк Лициний Крас, главнокомандующий Италией с чрезвычайными полномочиями, он использовал свои чрезвычайные полномочия для децимации. Он собрал войско, сковал его с железной былой римской дисциплиной. Спартак прошел мимо Рима и пошел дальше на юг. Крас решил нагнать его на самом юге италийского сапожка, как мы скажем, и запереть его там, на полуострове Регий. Регий – это самый, ну, носочек италийского сапожка, если посмотреть на карту. Настолько был велик страх после битвы при Мутине, страх прямого сражения со Спартаком, что Крас приказал не напасть на войско рабов, а запереть его там. Легионеры Краса прорыли огромный ров от моря и до моря, от Адриатического до Тирренского моря. И этим рвом, каналом и насыпным валом отгородили восставших на самом кончике италийского сапожка. Но Спартак никогда не сдавался. Он вступил в переговоры с пиратами, киликийцами, которые обещали дать корабли, лодки, любые средства, чтобы переплыть сравнительно небольшое расстояние до острова Сицилии. Там наверняка Спартак собирался развернуть новую борьбу против Рима, ибо там не забыли славы былой и веры в силу восстания рабов, которое сложилось там еще в конце II века до новой эры. Пираты обманули. Они не предоставили этих самых кораблей. Скорее всего, я полагаю, их перекупил Крас. Ему всегда было на что и всегда было кого купить и перекупить. И он, конечно, это сделал. Но и здесь Спартак не сдался. Он приказал строить свои корабли из подручных средств, из бочек, досок, из деревьев, срубленных на берегу, плоты, все что угодно, чтобы только переправиться в Сицилию и там разжечь пламя борьбы. Буря разметала эти подручные средства. Но он никогда не сдавался, и он не сдался еще раз. Он приказал ночью, внезапно, секретно, совершить прорыв через этот ров и вал. Вдоль всего рва жгли костры, чтобы Крас ничего не понял, не подумал, что ушли спартаковцы, а он собрал войско в одном месте и, забросав ров ужасным материалом, телами и трупами людей и падших лошадей, по этому страшному мосту вывел на прорыв свое войско, прорвавшись через легионеров Краса, и двинул на восток, в Брундизий. Брундизи – прекрасно укрепленный военно-морской порт Рима на восточном побережье. Взять его с лету, с ходу, было невозможно. Если бы это удалось, то Спартак, во-первых, захватил бы тоже какие-то корабли, чтобы куда-то отплыть, а кроме того, туда приближался римский полководец Лукул, бросив свои дела на востоке. Он мог планировать разбить Лукула, а потом дать отпор Марку Лицинию Красу, который шел по его следам. Но кроме того, с запада, с Пиренейского полуострова, сюда же спешил Помпей, упоминавшийся мною крупный римский полководец. В сущности, войско спартаковское оказалось зажатым между тремя крупными римскими армиями. И то, чего он хотел избежать, когда говорил своим соратникам: «Уйдем за Альпы, вырвемся в свободную, тогда еще свободную Галлию, не завоеванную Римом». Этот план был реален, а теперь, зажатый с трех сторон крупными римскими армиями, он был обречен на поражение. В конце концов, так и произошло. В 71 году до новой эры на юго-востоке Италии, в области Апулия, произошло последнее сражение, которым командовал сам Спартак. Пишут, что он рвался в этом бою к поединку с Красом. Крас был очень заметен из-за такого белого султана на его шлеме. Носили такие пышные перья римские полководцы. Был очень виден, а Спартак был очень заметен в индивидуальном бою. Он рвался к нему, кричал ему: «Прими бой, не отступай!» Пешим, между прочим, сражаясь на земле. Рассказывает, что перед самым боем Спартаку подвели коня, и он вдруг неожиданно заколол этого коня. Все замерли в изумлении. Он сказал: «Если мы победим, у вас у всех будет много прекрасных коней. А если потерпим поражение, мне, лично мне, конь не понадобится». Крас не вступил с ним в поединок. Бой закончился. Сражение, не бой. Сражение закончилось победой римских легионов, которые, конечно, для того времени в военном отношении были реально непобедимыми и доказали это еще раз. Перед ними было, сколько не работал, сколько не трудился над этим Спартак, все-таки самодеятельное войско, и победа была неизбежна. Тело Спартака, как известно, после сражения не было найдено. Есть две версии. Одна, что он изрублен был настолько, что тело его не удалось восстановить, как сегодня скажут, идентифицировать, потому что замечено было и описано, что сначала он сражался стоя, потом, будучи раненым, опустился на одно колено, потом скрылся под грудой тел тех, кого он поразил своим мечом. Вторая версия, что уцелевшие его сторонники, а их было еще немало, успели унести его с поля сражения, хотя римлянам очень хотелось, чтобы тот пеший триумф, который получил Крас за победу, чтобы в этом триумфе присутствовало тело хотя бы убитого вождя гладиаторов и рабов. Но этого не случилось. Римлянам пришлось довольствоваться тем, что они казнили 10 тысяч побежденных рабов. 10 тысяч крестов были поставлены от Капуи до Рима. На них распяли побежденных рабов. Это были те, кто потерпели поражение в последней битве с Красом, а также те, кого добивал Помпей, прибывший из Испании. И это было мщение, это было наслаждение этой местью и самоутверждение, что такого больше быть не может. Спартак же, так и не найден, так и не опознанный врагами, еще более получил шанс для того, чтобы быть символом фигуры не вполне реальной, скорее символической, знаменосной, метафорической, как вечный порыв к свободе.